Бар «Бургер с кровью». США, Нью-Йорк, 17 декабря, пятница, 2:52. Время местное. Это было одно из тех заведений, что открыто с 4 пополудни до 4 пополуночи. Небольшой бар, в который забредали на рюмочку бодрящего полицейские и драг-дилеры, водители грузовиков и сутенеры, рабочие после ночной смены и проститутки. Случалось, здесь читали стихи пьяные поэты или демонстрировали свое искусство неудавшиеся актеры. Завсегдатаи не протестовали. Подобные сценки развлекали их, позволяли вплотную приблизиться к прекрасному. Одним словом, скучный и сильно пьющий бургер с кровью иногда становился подлинным ночным баром, местом, где пересекаются судьбы. «Молли, малышка, вспомни, как это у нас было. Неужели кто-нибудь драл тебя лучше?» Здоровенный негр положил руку на талию сидящей за стойкой женщины. 60. «С женщинами ты управляешься хорошо, Юл», — признала та. «И орудие у тебя, ого-го». «А вот я и говорю», — приосанился негр. Трое его приятелей, оккупировавших столик в углу, встретили заявление проститутки одобрительным гоготом. «Только потом внутри все ноет», – закончила женщина. «Так что 100 баксов, Юл. 100 баксов и ни центом меньше». «Молли, а если я дам тебе в глаз, затащу в туалет и трахну бесплатно? Тогда я пожалуюсь Махмуду, и он отрежет тебе». Приставал и почесал затылки. Такое развитие событий его явно не устраивало. Но и униматься здоровяк не собирался. «Неужели ты сдашь меня этому мерзавцу?» «А неужели ты меня изнасилуешь?» «Я дам тебе 60 баксов. Смотри, вот 3 бумажки по 20. Умеешь считать?» 100. Ответ вызвал у приятелей негра очередной приступ веселья. «Юл, пообещай на ней жениться. Сделай это наполовину длины. Предложи расплатиться чеком». А когда шум слегка поутих, и негр открыл рот, чтобы достойно ответить приятелям, прокуренный бар неожиданно наполнился низким густым голосом. Печальная история приключилась однажды в Луизиане, в поместье полковника Изекии Харриса. Фразу произнес мужчина, сидящий через 2 табурета от Молли. Он появился в баре с полчаса назад и все это время угрюмо пил, опрокинув уже не меньше бутылки виски. Темная, наглухо застегнутая куртка, темные штаны, грубые ботинки и черная вязаная шапочка, низко надвинутая на лоб. Работяга или бродяга? Какая разница? Неудачный день или просто устал? Подобные посетители не редкость в ночных заведениях. Не каждый день есть повод для веселья. До сих пор мужчина не привлекал к себе внимания. Его голос заставил всех присутствующих обернуться. Хотя, как казалось, говорил он только для себя. Во всяком случае, мужчина так и не поднял взгляд от стойки, на которой его ожидала очередная порция виски. История эта неизвестна. Она не послужила основой для романа или рассказа. И Голливуд никогда не снимет по ней кино. Просто эпизод, о котором постарались забыть те, кто стал его свидетелем. Что за история? Но вопрос Молли задала напрасно. Мужчина не собирался умолкать. Уже случился Геттисберг. И конфедерация Южных Штатов гибла на глазах. Армия северян победным маршем шла по благословенным краям, и один из ее отрядов вышел к поместью полковника Харриса. К этому времени старый Иезекии остался один. Его старший сын погиб в самом начале войны. Младший утонул. А дочь... Вот ведь ирония судьбы. Дочь жила в Чикаго. Она вышла замуж за отличного янки и родила 2 детей. Негры. «Эй, парень, что за слово ты только что употребил?» Громко осведомился Юл. «Не хочешь ответить за оскорбление?» «Пусть он закончит», – попросила Молли. «Потом поговорите». И опять она напрасно подала голос. мужчина не обратил на выступление Юла никакого внимания. Принадлежащие полковнику негры разделились. Одни предлагали разграбить и сжечь дом, другие же не хотели трогать хозяина. Харрис, чего скрывать, был изрядной скотиной, человеком жестким и властным. Но даже учитывая эти обстоятельства, часть его рабов считала, что нельзя отвечать ему тем же. Они, знаете ли, верили в христианские ценности. «Ты на что намекаешь?» Когда подошли северяне, взвод кавалеристов, рабы еще не успели ничего предпринять. Поместье стояло нетронутым, и лейтенант решил расположиться в нем на ночлег. Ему сказали, что старый полковник заперся внутри, но северян это не остановило. Они приблизились к дому, и Езекия начал стрелять. Мужчина выдержал паузу, но на этот раз его не перебили. Посетители молча слушали рассказ. Ему было 84 года и ни одного шанса на победу. Но Харрис решил умереть хозяином своей земли. Он не мог даже представить, что будет жить как-то иначе. Он сам навязал врагу последний бой и погиб на пороге собственного дома. Снова пауза и снова тишина. А лейтенант, к слову, полковник ранил его в плечо, не позволил бывшим рабам и своим солдатам издеваться над телом Харриса. Старика честно похоронили. Без почести, разумеется, но с уважением. Большая, знаете ли, редкость в те дни. «Эй, Белый, ты расист!» Юл оглядел собутыльников. «Он ведь расист! Поганый конфедерат!» «Оставь его в покое», – пробурчал бармен. «Он пьян. Трезв он или пьян – все равно. Я ненавижу расистов». Юл сделал шаг к мужчине, но остановился. «Ты, подлая белая скотина, презираешь меня и моих братьев. Ты считаешь нас рабами. Ты, вонючий южанин. Зачем ты рассказал эту историю?» – тихо спросила Молли. «Я думал вслух», – ответил мужчина. «О чем?» – незнакомец улыбнулся. «Полковник Харрис был осколком старого мира. Возможно, последним осколком. Плохой это был мир или хороший, меня не волнует. Другой. И со смертью старика этот мир исчез безвозвратно. Все когда-нибудь уходит. А мы не всегда замечаем. Не всегда понимаем, что шагнули за порог, навсегда отказавшись от прошлого. «Я с тобой разговариваю, подлец!» Но Юл пока не решился приблизиться к обидчику и оскорблял его с почтительного расстояния. «Нам кажется, что прошлое невозможно потерять. Это заблуждение. Оно не менее эфемерно, чем будущее». Мужчина посмотрел Молли в глаза. «Еще вчера ты сидела на коленях у бабушки. Сегодня это лишь фотография в альбоме, который редко, очень редко раскрывают. Завтра лишь слова, послезавтра старушка исчезнет из памяти навсегда». «Не говори так», – прошептала женщина. По ее щеке скатилась слеза. «Можно считать себя потомком отчаянных людей, храбрых землепроходцев, пешком прошедших через весь континент. Но если в твоих глазах похмельная муть, между зубов застрял непережеванный бургер, а все физические усилия ограничиваются нажатием кнопок на телевизионном пульте, то кому какое дело до твоих предков? И традиции превращаются в карнавальные забавы». «Юл, он над тобой смеется». «Он на тебя не смотрит». «Дай ему. Дай как следует». Здоровяк наконец решился и вплотную подошел к мужчине в черной шапочке. «Все, Белый, ты доигрался». И перелетел через столик, пропустив тяжелый удар в челюсть. В баре стало очень тихо. Незнакомец вновь повернулся к проститутке и с легкой улыбкой приказал: «Уходи отсюда». Она поняла, что произойдет дальше. Испугалась, похолодела, но нашла в себе силы попросить: Не делай то, что решил. Глупый совет, вздохнул мужчина. Если решил, то надо делать обязательно. Один из дружков Юла помог негру подняться. Остальные, хмурые, злые, медленно направились к незнакомцу. Бармен потянулся за револьвером. Они не виноваты. Они просто пьяны. А у меня очень плохое настроение. Я всего лишь хотел выговориться. Не делай. Уходи. Молли сползла с табурета и попятилась к дверям. Thank you.